4. Кто руку свою прилагает к строительству сужденного будущего, тому наша помощь. Самоотверженность ценим особо, и понимание того, ради чего прилагаются силы. Каждый отмерит себе долю своими трудами, приложенными на построение будущего. Возможности прилагаются к устремлению. У кого о себе забота и о личном благополучии, тот тощую долю избрал. Но кто позабыл о себе, путь избирается мною, и ему возможности будут даны до предела вместимости сознания. Свет впереди.